Глава седьмая. Лука, волшебник. Фиора и Сомбра были города-близнецы. Через реку друг на дружку смотрели. Я так думаю, еще лет 30, и стал бы один город. У нас тут об этом уже поговаривали, но теперь все. Осиротел наш Фиора, считай, брата лишился. Теобальдо, магистрат Фиора, слегка задыхался на ходу в подбитой мехами ради престижа, а не тепла, роскошной мантии. Он и его именитые гости-алхимики из Каррены, то есть Даниэль и Вальтер, шагали по главной улице Фиора. Такой широкий, что две телеги могли на ней разъехаться, не задев одна другую. Над улицей были растянуты толстые ловчие сети. Время от времени Теобальдо приподнимал над лысиной меховой берет, отвечая на приветствие горожан. Фиоры не было герцога, и это чувствовалось. Даниэля, привыкшего к церемониям и придворному этикету, слегка коробило от такой демократичности. Чтобы правитель города, пусть временный и выборный, гулял по улицам пешком, в сопровождении всего лишь пары стражников городского ополчения, и раскланивался с каждым встречным поперечным? Встречных, впрочем, было на удивление немного. — Так и в соборе же все, — объяснил магистрат. — Утренние службы у нас теперь долгие. — Религиозное рвение одолело? — спросил Вальтер. — Не то слово. Конец света же близится, как-никак. — А знаете, у нас та же история, — заметил Даниэль. — Храм и битком. Только сейчас понял. Народ теряет надежду на земных защитников и обращается к небесному. — Погодите, — ухмыльнулся Вальтер. — Это только цветочки. Сперва молятся, а потом пойдут бить. А кого? Меня, мрачно заметил Даниэль. Ему вспомнился недавний разговор с Фьямой на ту же тему. Вот увидишь, хохоча говорила она. Начнут с нас, алхимиков. Меня уже и сами ученые бьют, а фанатикам сам змей Борис велел. Ведьму сжечь! Драконов не достать, а ведьма, вот она. И провыла, как записная пророчица. Рухнут башни Каррены, не драконы, сами люди их обрушат. Даниэль поежился и подумал. Избави нас, змей, борется от человеческой глупости. Между каменных стен гуляло эхо, которое будил лязг оружия и звонкий шаг стражников. Фиора был сплошь каменным городом. Куда ни кинь взгляд, везде наткнешься на серо-желтый известняк. Ни деревца не оживлял его суровую геометрию. Каменоломни поблизости от Фиора имелись, а вот за лесом пришлось бы ехать аж до Винделики. За городскими стенами во все четыре стороны простиралась плоская, как стол, равнина. Только на востоке поднимались невысокие холмы. В просветах между домами мутно желтела река Альма. Здесь в верхнем течении еще довольно узкая. А за ней дальний высокий берег, где торчала видимая с любой точки черная обугленная башня, бывшая ратуша Сомбры. Под ней и вокруг нее все было черным-черно. Черный холм на месте города. Магистрат, глядя на пепелище, болезненно поморщился. Хоть бы травкой поросло. — Не порастет, — сказал Вальтер. Ничто не растет там, где прошелся драконий огонь. Каждый раз смотрю и думаю, то же самое должно было случиться с нами, если бы не Лука. И магистрат снова начал рассказывать о драконе, который сперва-то напал именно на Фиоре, но получил волшебное пушечное ядро прямо в брюхо, свалился на Сомбру и со злости спалил ее начисто. И головешек не осталось. Мы тут горевали как по своим, ведь полгорода родня. Даниэль покосился на Вальтера. Каково ему сюда возвращаться, алхимику, не сумевшему защитить город, которому клялся служить? Но вид у Вальтера был вполне спокойный и даже беспечный. Лука-то, как посмотрел, что драконы с Сомброй сделали, заплакал горько и у себя в кузнице заперся, — продолжал Теобальдо. А на следующий день приносит нам горшок. Из горшка валит розовый дым. Вот, — говорит, — вам подарок от змееборца, чтобы больше ужаса такого не повторялось. Туман накроет город невидимым куполом. Даниэль невольно принюхался. Утренний воздух был чист и прозрачен. Но со стороны равнины было прекрасно видно, что над Фиоре висит розовое облако. Главного алхимика Каррены крайне заинтересовал его состав. Мы ему: «Это еще что?» А Лука: «Пока из горшка идет дым, ни один дракон в Фиоре не явится. Если дыхнет огнем с неба, так пожары сами погаснут». Это мы не проверяли. Однако больше драконы сюда не прилетали. Один раз видели, как пролетал мимо. К нам не завернул. Стало быть, работает. Магистраты и алхимики свернули в переулок, спускавшийся почти к самой реке. Переулок уперся в высокую стену, усаженную поверху битым стеклом. Над стеной зеленели кроны садовых деревьев и виднелась черепичная крыша. Даниэль с уважением оглядел могучую калитку, украшенную чугунным литьем. Неплохо в Фиоре живут кузнецы. Если в кузницу, так это надо с реки идти, другой дорогой, — объяснил магистрат. А тут Лука сам с семьей живет. Он себе дом перестроил, как разбогател. Он какой особняк отгрохал. Теобальдо постучал в калитку. Вскоре изнутри лязгнул засов. В проеме возник, застилая свет, высокий силуэт хозяина. — А, Теобальдо! Заходите, дружище, и вы, господа, проходите. Мы вас уже ждем. Тут Лука увидел стражников и рявкнул: «Нет-нет, эти пусть остаются, у нас не хватит тарелок». «На самом деле», — доверительно прошептал он магистрату, — «сегодня Монна приготовила жаркое, говядину с тмином и кориандром, которую я очень люблю. А там не очень большой кусок, и кому-то его не достанется. И подозреваю именно мне». «Идите, пока посидите в теньке», — приказал Теобальдо стражникам. — «Только за мной зайти не забудьте. Они подождут, мэтр». Но Лука, запирая калитку, все равно смотрел на них так хмуро, словно ожидал, что они ворвутся и сметут жаркое прямо у него из-под носа. Внутри оказалось неожиданно солнечно и зелено. Арка, оплетенная виноградом, вела во двор полный цветов. Когда все вышли из-под нее на свет, Даниэль принялся с любопытством рассматривать легендарного чудо-кузнеца. Лука, алхимик милостью змееборца, выглядел чрезвычайно представительно. Не таким Даниэль ожидал увидеть юродивого кузнеца. Высокий, мощный, осанистый, нарядный, как богатый купец. Волнистые рыжеватые волосы до плеч, борода, ясный безмятежный взгляд, не мигающий. «Чтоб меня пожрал змей бездны!» — выпалил магистрат. «Мэтр, что вы сделали со своими глазами?» «Я провожу эксперимент», — исчерпывающе ответил Лука. «Живое в стихийное. Решил начать с глаз, а там посмотрим». Даниэль вздрогнул, небесно-голубые глаза Луки были не настоящими. Эмаль по металлу, нарисованный с большим мастерством, даже с ресницами. Лука обвел вошедших взглядом нарисованных глаз, а потом поднял заслонки и подмигнул магистрату собственными глазами, такими же голубыми и незамутненно ясными. Магистрат выдохнул. «Я уж думал, что вы их...» «Подарил змееборцу?» — с детской улыбкой спросил чудо-кузнец. «С вас останется». «Я над этим думал, но Монна отговорила. Сказала, что змееборцу все равно, а у меня трактат о естественной механике лежит непрочитанный». Лука опустил заслонки. «Потом, когда дочитаю». Внутренний двор был хорош, просторный, ухоженный, усаженный садовыми деревьями и кипарисами, украшенный статуями и благоухающий цветами. В центре журчал фонтанчик в виде дельфина. Даниэль залюбовался статуей, украшающей одну из клумб. Два человека спасаются бегством. «Великолепно!» — почтительно выдохнул он. «Сколько динамизма! Как естественно передано выражение ужаса! Чья работа?» «Моя!» — ответил Лука скромно, но с достоинством. Вальтер нагнулся и пригляделся к статуе. «Хм, да, поразительное мастерство, даже прорехи на башмаках видны. Такое ощущение, как будто живые люди превратились в камень». «Но почему же, как будто?» — безмятежно отозвался кузнец. Даниэль побледнел. Магистрат дернул его за рукав, призывая к молчанию. «Это еще что? А вы обратили внимание, на какой красивой клумбе они стоят? Мои девочки таких цветочков посадили, просто загляденье. Вот и они, кстати». Даниэль и Вальтер приветствовали вышедшую на крыльцо хозяйку дома и двух девушек, таких же рыжих и улыбчивых, как Лука. Хозяйка степенно поклонилась гостям и пригласила в дом. Обед уже вот-вот будет готов. «Или погуляйте пока в саду, у нас еще много прекрасных статуй». «Нет-нет», — перебил жену Лука. «Пойдемте в дом, в наш с братом кабинет. Последний заказчик подарил бутылку отличного вина», — заговорщицки сообщил он. «С юга. Настоящая Марсала. Багровое и жгучее, как пламя бездны. Теперь оно стало настоящей редкостью. Говорят, от Мондрагоды до Сантории не осталось ни одного виноградника. Все пожгли драконы». Лука повернулся к Вальтеру. «Объясните, зачем они это сделали?» Лицо Вальтера на миг застыло, но он тут же ответил, усмехнувшись. «Мое владение далеко на севере, в Этерштайне. Я даже и представить не могу, что на уме у красных драконов, особенно последние лет 20. Они словно взбесились». Кузнец задержал на нем взгляд своих нарисованных глаз, будто в самом деле видел ими. Вальтер ответил таким же немигающим взглядом. — «Это вы очень точно сказали про 20 лет, — кивнул кузнец. — «Ну, будете на юге, спросите их про виноградники при случае. Вы ведь не последний раз ко мне. Может, заодно и бутылочку привезете?» — «Не думаю, чтобы в ближайшее время мне представился случай поговорить с красными драконами», — улыбнулся Вальтер. «И на юг я не собираюсь. Жаль», — опечалился Лука. «Для кого же мы с братом ковали Чинкуэду?» «С братом?» — удивился Теобальда, не очень улавливая суть разговора. «Мэтр, разве у вас есть брат?» «Конечно! И вы его отлично знаете. Проходите». Обширный, заваленный всяческим околонаучным барахлом кабинет Луки явственно говорил о том, что кузнец — человек, если не образованный, то начитанный, любопытный и отличающийся крайним разнообразием интересов. Тут был настоящий склад всяких диковин. Бесчисленные книги, свитки, рисунки, чертежи, модели крепостей и механизмов, замысловатые приборы и научные, и шарлатанские, образцы пород, колбы с порошками и жидкостями. Почти все новое, многое даже не распечатано. «С тех пор, как завелись свободные деньги, наконец могу купить все, на что раньше ходил смотреть в ратушу и брал почитать у друзей», — простодушно хвастался Лука. «Теперь друзья ко мне ходят ставить опыты и брать книги. А я что? Я только рад». Вальтер слушал кузнеца с той же улыбкой, внимательно оглядывая его коллекцию диковин. Но Теобальда и Даниэль, едва войдя, тут же уставились на алтарь змееборца. Собственно, домашним алтарем в классическом храмовом смысле слова это назвать было нельзя. Лука купил большое в человеческий рост полотно от какого-то превосходного живописца, которыми славился Фиоре. Змееборец, как живой, сидел на обломке колонны, небрежно отложив копье света, и нахально смотрел на зрителей. Изображение было еретическое, как по духу, так и по форме. Трудно было найти в нем хоть один ненарушенный канон. Этот змееборец выглядел не как суровый воин с нездешним взглядом, а словно один из знатных юнцов, что и танцуют, и убивают с одинаковой улыбочкой. Белые крылья за его спиной были сложены наподобие плаща и почти незаметны. В Сантории, религиозном центре пяти герцогств, за такого змееборца художник огреб бы колоссальные неприятности. Однако Фиоре художники делали, что хотели. Они и святую невесту рисовали со своих любовниц, и ничего им за это не было, кроме кучи денег. Но поражало даже не это. На алтарном столике перед змееборцем стояла не лампада и не сборник гимнов, а тарелка с миндалем в сахаре, два бокала и шахматная доска с начатой партии. «Вы что творите, мэтр?» — в шоке произнес магистрат. «Уж не играете ли вы в шахматы со змееборцем?» «Ну и что такого?» — пожал плечами Лука. «А скажите на милость, с кем тут еще играть, как не с ним? Монни неинтересно, дочкам терпения не хватает, Бенна глуп как пробка, вы заходите редко. Брат змееборец представляется мне достойным противником». «И кто выигрывает?» — поинтересовался Вальтер. «Честно говоря, обычно я». «Но как это может быть?» — серьезно спросил Даниэль. Лука поставил на низкий столик бокал и, наливая всем вина, принялся рассказывать. Лицо Теобальда с каждым словом багровело все заметней. «Да что вы несете, мэтр?» — не выдержал он после очередного «мой брат-змееборец». «Вы хоть понимаете, что кощунствуете, утверждая, что у вас какие-то личные, чуть ли не родственные отношения со змееборцем? Вы осознаете, что это ересь? Церковь уже и так смотрит косо на ваши опыты, а уж если она узнает...» «Церковь...» Лука высокомерно фыркнул. «Где чаще бывает змееборец, там или тут? Мне не нужна церковь, чтобы с ним общаться. По правде, так это я нужен церкви. Но у меня нет на нее времени. Так им и передайте, дружище Теобальдо. Если нужно что-то узнать от змееборца, записывайтесь в общем порядке. С другими заказчиками». Магистрат только глаза закатил. А кузнец повернулся к Даниэлю и принялся рассказывать, что в случае неудачной трансформации отлично обойдется без глаз, потому что змееборец на ухо объясняет ему, что делать. Южное вино в самом деле было превосходное. Закусили орешками с алтаря, после чего кузнец ушел взглянуть, как там еда. Уж очень вкусно, пахло из-за двери. Как только он вышел, магистрат взглянул на гостей с Каррены. — Ну, что скажете? — Да, впечатляет, — признался Даниэль. — Я-то что? — усмехнулся Вальтер. — Я уже бывал тут. Правда, не в доме, но мне и кузни хватило. Табальда тяжко вздохнул и принялся жаловаться на кузнеца. Оно, конечно, Лука, спаситель города и все такое. И пушку так заколдовал, что лучше не придумаешь. Но перессорился со всеми. И с церковниками, и с городским советом, и с гильдиями. И даже с нашим кондотьером, которого без работы оставил. Видели сети над улицами? Вояки их целый месяц развешивали. А он напустил туман из горшка и весь труд впустую. И хоть бы он делал то, что от него просят, так нет же. Когда получает заказ, иногда делает то, что надо, но чаще, абсолютно, катастрофически не то, да еще и обижается. Вот, пойдем смотреть кузню. «Полагаете, он нам покажет лабораторию?» — с сомнением спросил Даниэль. «Кузню», — поправил его магистрат, — «покажет. Если будет в настроении, ему не жалко. И никаких тайн у него нет. Все равно он сам не понимает, как это работает». «Милостью змееборца», — заметил Вальтер. «Именно, именно!» Теобальдо покосился на дверь и продолжал шепотом. — А теперь еще и в ересь впал. В шахматы, видите ли, играет. — Как же? — змееборец с ним говорит. — Сам змей бездны, не иначе. — Он вам еще не рассказывал, каким образом обрел дар? — А вы спросите. — Но послушайте, сьер Теобальдо, — тихо произнес Даниэль, тоже косясь на дверь. «Если вдуматься, этот ваш Лука просто опасен. Его же невозможно контролировать». «То-то и оно! Мы даже прикидывали...» Голос магистрата сделался еле слышным. «А не опаснее ли будет в интересах города? Но вы понимаете, наш кондотьер уже давно зудит... «Да зачем нам кузнец? Кузнец нам не нужен. Особенно после того, как городской совет перестал платить воякам. Но вот в чем загвоздка, господа. Как-то пытались к Луке в дом забраться воры. Лучше не буду говорить, что с ними стало. Впрочем, вы уже видели. Там, на клумбе». «А ничего, красиво смотрится», — хмыкнул Вальтер. «После этого мы поняли, что лучше его не трогать». Радостно потирая руки, вернулся Лука. «Прошу к столу». После кабинета столовая выглядела умиротворяюще обычной. Все нарядное, начищенное и накрахмаленное. Рыжие дочки хлопотали, раскладывая приборы. С кухни доносился властный голос Монны, раздающий указания служанкам. На стене над камином висело благопристойное изображение святой невесты в образе юной девушки с саженцем яблони в руках на фоне весеннего сада. Теобальдо взглянул на картину с одобрением. Но кузнец и тут отчудил. Отвесил невесте поясной поклон и проорал. — Благослови нашу трапезу, милая сестра! — Сестра! — прошипел магистрат. — Если змееборец ваш брат, так его невеста никак вашей сестрой быть не может. — Я зову ее так, чтобы избежать искушения, — объяснил Лука. — Что? «Что?» — возмутился Теобальда. Даниэль к вопросам религии в целом равнодушный моргнул и уронил вилку. Вальтер рассмеялся. «Ну, все же знают, как эта ситуация располагает к искушениям. Когда вроде и есть родство, а вроде его и нет. Невеста брата, кума, свояченица». Лука подмигнул Даниэлю, которого при слове «свояченица» перекосило. «Но доверие моего брата-змееборца превыше всего, и я не обману его. Ради этой благой цели, — доверительно сообщил он Теобальда, — я вообще решил сохранять целомудрие. Это непросто, но я держусь из последних сил». «Что несет? Помилуй его, змееборец!» — в священном ужасе прошептал магистрат. Вальтер слушал и наслаждался. Даниэль покраснел и невольно покосился на вышедшую к столу хозяйку. Та только плечами пожала. Видимо, привыкла и не к такому. После сытного обеда не хотелось ни двигаться, ни разговаривать, а только подремать в теньке. Однако магистрат не забыл и о делах. «Позвольте вам напомнить, мэтр Лука, о наших гостях. Эти господа, алхимики, прибыли с самой Каррены, чтобы в наши опасные времена...» «Да-да, я помню!» Лука поднялся из-за стола. «Пойдемте, господа, в кузницу!» Кузня располагалась на глинистом берегу Альмы в длинном, крытом черепицей каменном здании. Без окон, но с дверьми в полстены. Пахло землей, сырым углем и каленым железом. У настежь распахнутой двери громоздились кучи угля и сидели на колоде двое подмастерьев, обедая колбасой и хлебом. Увидев хозяина и гостей, они сразу вскочили на ноги и, подчиняясь жесту Луки, поспешили внутрь. «Вот!» Лука обвел руками двор. «Собственно, начинал я кузнецом. Не дурным, скромничать не стану. Эту кузню я унаследовал от отца и на недостаток работы никогда не жаловался. Сейчас обычные заказы выполняют мои подмастерья. Я берусь только за особые поручения, интересные мне и змееборцу. С тех пор, как его милостью я обрел дар, меня с головой завалили заказами. Конечно, утомительно, но порой у нас получаются такие поразительные результаты. Да вы заходите!» У Даниэля дыхание сперло от волнения и любопытства. Теобальдо пропустил его вперед в сумрак кузни. Придворный алхимик жадным взглядом окинул темное закопченное помещение с тяжелыми стропилами. В пышущем жаром горни, ничуть не похожем на привычный ему атонор, горел открытый огонь. Меха, наковальня, разнообразные молоты, развешанные по стенам клещи, столы и ящики, заваленные заготовками, болванки, огромные глиняные сосуды с водой. Да, все это, мягко говоря, не походило на лабораторию алхимика. Уж скорее на драконью пещеру. Непривычные, тревожные запахи наводили на мысли о подземельях и кобальдах, о недрах вулкана и огненных духах. О недоступных людям местах, где все древнее, как мир, особенно пламя. И сам Лука изменился, войдя в кузницу. Решительным жестом надвинул заслонки на глаза, стянул нарядный кафтан, надел жесткий кожаный фартук. Тут он был на своем месте. То, что в столовой выглядело в нем смешным, здесь, в полумраке и отблесках пламени, оборачивалось значительным и жутковатым. Казалось, тут Лука становился уже не совсем человеком. Даниэль вспомнил ехидные слова Теобальдо. «Змей бездны с ним разговаривает», и подумал со странным трепетом. «А что? Вполне может быть». «Пушку я зачаровал, признаться, по наитию», — — продолжал Лука. «Буквально змееборец под руку толкнул, да как рявкнет в ухо. Иди, разбуди дракона!» «Что?» — подскочил Даниэль. «Дело в том, что незадолго до того наш кондотьер заказал Мулино новейшую пушку у тамошнего знаменитого оружейника Эрно. Так и называется — дракон». «Кучу денег за нее отвалили, кстати», — заметил магистрат. «Ну, змееборец привел меня на стену. Я буквально его рукой начертал на ее стволе копье света. И еще что-то произнес при этом. Признаться, не помню, что именно. Кондотьер потом врал, что я был в стельку пьян. Но это он из зависти, я никогда не напиваюсь. На другой день прилетел дракон. Из этой пушки его и подбили. Дракон рухнул прямо на тот берег, где Сомбра была». Лука запнулся и продолжал. «После этого заказы пошли потоком». «Какие?» — спросил Вальтер. «Ясное дело, в основном на оружие». Кузнец перешел к длинному верстаку, на котором были разложены заготовки и готовые клинки, а также элементы доспехов. Панцири, наплечники, латные перчатки. Даниэль в оружии не разбирался вовсе, а потому только скользнул по клинкам равнодушным взглядом. Вальтер же рассматривал их с таким же любопытством, как раньше книги в кабинете. «Помните, я ковал для вас меч?» — спросил вдруг Лука, повернувшись к Вальтеру. «За основу я взял вот такой же». Он поднял с верстака широкий треугольный клинок. «Отличная была чинкуэда, девятидольная, длиннее обычной на ладонь. Создать клинок, убивающий драконов, дело, в сущности, нехитрое. Есть несколько вариантов решения в зависимости от стихии дракона. Гораздо сложнее найти того, кто сумеет его применить. А мне вдобавок была поставлена непростая задача. Оружие против сильнейшего из драконов. Как же узнать, какой из них сильнейший? Не думай об этом, брат мой, — сказал мне во сне змееборец. Это не твоя забота заглядывать в будущее, твое дело ковать. Слушай меня, и я расскажу тебе, что делать. И знаете, какое изящное решение он предложил? Ни за что не догадаетесь. Зеркальный клинок. Абсолютное отражение. Пламя обращается против себя. Огонь режет огонь. Каково? Ибо что иное может преодолеть драконий огонь? Кстати, он посмотрел на Вальтера. Где моя чинкуэда? Что-то я ее у вас не вижу. «Я подарил ее брату», — ответил Вальтер сухо, — «на день рождения». «А зачем это вашему брату меч, заколдованный против драконов?» — полюбопытствовал Теобальда. «Грег, так же, как многие юные рыцари, где-то в глубине души наверняка думает, эх, и чем я не змееборец?» — усмехнулся Вальтер. «Видимо, на случай встречи со змеем бездны, не иначе». «Думаете, с ним?» — серьезно спросил Лука. «Змей бездны, конечно, сильнейший из драконов. Тут никто не поспорит. Но ему суждено погибнуть от руки моего брата-змееборца. Уж простите, предначертанное не переписать. Попомните мои слова, ваша чинкуэда найдет свою цель. Может, самый сильный дракон в мире еще не родился». Лука возвел железные глаза к потолку. «Грядет война. Люди и драконы сойдутся в битве, и тот, кто останется последним и будет сильнейший, и тогда пробьет час. Но тут его внимание отвлек Даниэль, которого заинтересовал один из толстых глиняных сосудов, стоящих у дверей кузницы. Его горлышко закрывала густая сетка, сквозь которую сочился бледно-розовый дымок. Он вытекал тонкой струйкой, развеивался в воздухе и таял за дверьми. — Эй, отойдите! — сполошился кузнец, увидев, на что нацелился гость. — Руки прочь! — Что там? — Даниэля бросила в жар. — О, это же тот самый розовый дым, который отпугивает драконов. А можно? — Нельзя. — Но что он собой представляет? — Да я и сам не знаю. Работает и ладно. — Неужели вам не интересен принцип? — Милостью змееборца сочится в небо. Вот и весь принцип. — отрезал кузнец. — Лучше не трогать. Ишь, интересно ему. Давайте-ка я вам брюхо вспорю и посмотрю, как желудок работает. Меня это давно интересовало. Даниэль слегка побледнел, глядя, как громадный кузнец сердито размахивает чинкуэдой. В памяти живо возникла скульптурная группа на клумбе. — Где берете ингредиенты для трансформации? — спросил он, пятясь. — Где проводите превращение элементов? — Я не вижу Атонора. — Зачем мне Атонор? Вам, ученым, все бы усложнять. Вот, видите, огонь в горне. Такой же чистый, как в дни творения. Больше ничего не нужно. А ингредиенты... Какие мне змееборец нашепчет, такие беру. Лука показал мечом на полку, где громоздились десятки коробочек и горшочков. Присадки для ковки, щелочь, ртуть, сера, амальгама. Можете порыться, но ничего нового не найдете, ну и в кабинете там много всего лежит. — Вы можете сконденсировать для нас подобный туман? — спросил Даниэль, не сводя взгляда с горшка. — Карена заплатит любые деньги. — Не могу. Я даже не знаю, долго ли еще будет дымить этот. — Как насчет того, чтобы заколдовать пушку? — Ну, попытаться можно. — Что значит «попытаться»? — Все в руках змееборца. — Иными словами, вы не гарантируете результат? — Результат я гарантирую, — возмутился Лука. — Какой-то результат точно будет. Кстати, если он не придется вам по нраву, имейте в виду, деньги я не возвращаю. А так, извольте. Заказывайте, что хотите, только в порядке общей очереди. — Но разве по личному заказу герцога Каррены? — Нет, — гордо ответил кузнец. — Герцогов много, я один. — И, кстати, о пушке, — оживился магистрат. — На всякий случай предупреждаю. На службу в Карену Луку не переманивать. Вы же понимаете, что пока драконы летают над равниной, город он не покинет. — Я и так никуда не поеду, — величественно произнес Лука. — У меня тут дом, семья, кузня. И вообще я патриот. — Рад за вас, друг мой. Знаете ли вы, как патриоты поступили с упомянутой знаменитостью? Эрна и Замару за то, что он тайком перебежал на службу к герцогу Малину, — продолжал Теобальдо. — Залили ему глотку расплавленным серебром в собственной кузне. Вот цена предательства. — Я не понял. Вы кого тут запугиваете? — нахмурился Лука. — Мы не собирались никого тайком переманивать, — возмущенно начал Даниэль. — Мэтр Лука... Вмещался Вальтер, весьма тактично прервав разговор, который свернул куда-то не туда. «Вы так и не рассказали, как вы обрели дар!» Лука некоторое время сопел, пугая магистрата пристальным взглядом нарисованных глаз. «Хм!» — промычал он. «Сейчас! Я вам лучше покажу. Бенна, раздуй-ка огонь в горне. Вскоре кузня наполнилась гулким дыханием мехов. Загудело пламя, вихрем полетели искры. Лука взял щипцами первую попавшуюся заготовку со стола и сунул ее в огонь. Пламя озарило его огромную фигуру, полыхнуло в эмалированных глазах. «Все загадки в пламени. Когда я был просто кузнецом, я это только подозревал. Я часто смотрел в огонь, и однажды он заговорил со мной». «Огонь?» — повторил Даниэль. «Заговорил?» «Я сразу понял, что это был змееборец». «Не улавливаю логики». Лука, не обращая на него внимания, положил заготовку на наковальню и крикнул. «Бенна, давай!» Подмастерье, стоявший уже наготове с молотом, примерился и замахнулся. «В огне начало и конец, так он сказал». Слышались слова кузнеца между звонкими ударами по наковальне. «Весь мир — это огонь, а все прочее — лишь отблески его танца. Огонь и железо — вот с чем тебе надо работать. Огонь — это я, железо — это ты». «И такое сказал змееборец?» — пробормотал Вальтер, но за звоном молота его никто не расслышал. Удары мирно падали один за другим, меч пылал все ярче и ярче, не думая остывать. Казалось, с каждым мгновением в нем оставалось все меньше металла и все больше пламени. Пока металл не исчез совсем, и на наковальне не остался еще один дар змееборца. Рукояти гарда у него были из железа, но вместо клинка — пульсирующий язык пламени. Держа одной рукой клещи, кузнец повернулся к гостям. Даниэль и Теобальдо ахнули одновременно. Глаза Луки пылали, словно два раскаленных угля. «Поняли?» — хрипло спросил он. «Железные глаза могут свободно смотреть на пламя. Железные руки могут держать огненный меч. Железное тело неуязвимо. Огонь уничтожает плоть, но делает железо крепче. Когда-нибудь, когда я почувствую, что плоть слабеет, милостью змееборца я проведу трансформацию и скую себе новое железное тело». Человек с глазами огненного духа вытащил из горна раскаленную до красна заготовку. «Ну, кто рискнет взять в руки огненный меч?» Все попятились. Даниэлю чудилось, что в кузнице стало нестерпимо жарко. Пламя пылало в темноте, как в адской бездне. По лицам струился пот. «Железо плавится в огне», — произнес Вальтер. «Ну и что? Железо не перестает быть железом от того, что становится светом. Вот, готово. Меч из чистой энергии. Кстати, им тоже можно убивать драконов». Вальтер протянул руку, но в этот же миг Лука подхватил самый большой молот и с размаху ударил по наковальне. Огненный меч разлетелся снопом искр. Люди едва успели прикрыть лица. «Зачем?» — раздался отчаянный вопль Даниэля. «Вы хотели узнать, как я получил дар. Вот я вам и рассказал». Лука отдал молот подмастерью и принялся развязывать фартук. «О заказе ведь речи не было. Ну что, пойдемте, сыграем в шахматы».